Говорит радио «Свобода». Словарь имен. Недавно мне удалось купить, наконец, небольшую книжечку, выпущенную в СССР еще лет 10 назад, но которую я, живя в СССР, никак не мог достать, как не охотился. А в Лондоне она лежит себе на полке в отделе русской книги магазина «Foyles», рядом с другими такими книгами, которых в Москве днем с огнем не найдешь. И я как увидел, так и схватил. Достал, наконец. Словарь русских личных имен, издательство «Советская энциклопедия». Зачем мне словарь имен? Хм. Так писатель вечно мучается, подбирая имена своим героям. Нужны бывают имена комичные, имена старинные, имена выспренные или идиотские. Наконец, просто приятные имена. И когда пишешь роман, как на грех, нужные имена не приходят на ум. И вот, представьте, я, писатель, не мог достать в Советском Союзе элементарного словаря имен. В Англии вот достал, в Лондоне. Теперь вечером в постели на сон грядущий листаю его, получая бездну наслаждений. И вот мне хочется поделиться хотя бы крупицами этой бездны. Конечно, в словаре представлены старые имена, такого типа как Хавронья, Евабл, Акакий. Помните, конечно, гоголевского Акакия Акакевича. Или, скажем, Луп. Уменьшительная лупа, лупка. Дети будут луповичи и луповны. А что за прелесть, как русские имена? Архимед, Клеопатра, Сократ, Паллада, Архимед Иванович. А дети у него будут Архимедовичи. Словарь всюду, где можно, дает варианты уменьшительных имен. Вот от Архимеда будет, значит, Хима или Меда. Сократ – Кратя. Клеопатра, конечно, Клёпа. Еще можно Патя и Патька. От Паллады – Паля или Палка. Геракл, слава богу, Гера. От такого имени, как Вахтисий, уменьшительное будет Вахта, Бахточка. Гавидай, Гава. Сосипатр, Сося. Ердундокта, Дока или просто Дуня. Ерминингельд, Ермиха, Ермиша и Миша. Икса, Кустадиану, не дано уменьшительных и непонятно, как его в детстве звали. Иксасудинька, Иксасустик. Или просто Кустик. От имени Пуплей совершенно ясно будет, конечно, Пупа, Пупочка, Пупик. Но каковы отчества потом у этих детей? Иван, Ермингельдович, Марья, Эксукастодиановна, Клеопатра, Пуплеевна. А вы еще имя Победа, уменьшительная Беда, Бедочка, Гений, Гелий, Гигантий, Гений. Но представьте, все это ничто в сравнении с другим, главным удовольствием, которое вы получаете от этого словаря. Главное удовольствие – это имена новые, послереволюционные советские. Вот тут действительно россыпи. Признаться, ни одного из перечисленных выше старых имен от Архимеда до Пупли я лично в жизни не встречал. Архимеда знаю, как и вы, думаю, только одного – древнегреческого. А вот женщину по имени Красарма я знал. Красарма, конечно, Красная Армия Кимов, Коммунистический Интернационал Молодежи Ким, и Владленов, Владимир Ленин. Знал просто даже многих. Приятельница из школьных лет была у меня, Диамара, Диаметрический Материализм. В доме отдыха Головинка под Сочи долгое время работали физкультурники, муж и жена, которых звали Октябрь Иванович и Революция Михайловна. Октябрь Иванович даже шутил. «Вы знаете, — говорил, — когда я встретил Революцию Михайловну, так тут сразу и понял, что мы созданы друг для друга». Конечно же, имя в жизни человека очень много значит. От того, как его назовут, в будущем могут складываться совершенно определенные те, а не иные черты характера. Даже на целую судьбу может наложиться чувственный отпечаток, а потом в качестве отчества и на судьбу детей. Какие же имена принесла новая эпоха, открывавшаяся светозарной Октябрьской революции 17 года. Ну, значит, кроме Революции Михайловны родилась Рев и Рева, сокращенная революция. Ревмир и Ревмира, Революция мировая. Рем и Рема, то же самое, Революция мировая. Октябрин, Октябрина, конечно. Из-за путаницы со старым стилем, конкурирующая с ними, Ноябрин и Ноябрина. Ор, просто Ор, первые буквы слов Октябрьская революция. Уменьшительное Оре, дети Оревичи и Оревны. Рада, что значит рабочая демократия. Красномира, Краснослав, упоминавшаяся уже Красарма. Уменьшительное ласкательно Красармочка, Красармуля, Красармуся, что в устах любящих, но темной бабушки превращалась просто в Мусю. Новомир, это уже прямо по Оруэллу. Новомир, а маленький Новомирчик, Новомимуря. Заря, звезда, конечно, искра и идея. Уменьшительно идейка, эра, эрочка, эрка. Свобода, свободочка, свободка, свободуля. Имя Люция, тоже от революции. Далее весьма мужественный Ренат, что значит революция, наука, труд. Рикс, рабочих и крестьян союз. Рикс, или, например, Донара, дочь народа. Тут, мне кажется, проглядывается какая-то двусмысленность. Что ли, не знаю, удачно ли образовано это имя. Дочь народа, без отца, что ли? Народ-отец. Под стать ей замечательные мужские имена. Ревдит, революционное дитя. Роблен, родился быть ленинцем. Или Икки, что значит исполнительный комитет коммунистического интернационала. Револа, революционная волна. Ремздан, революция мировая занялась. Лори Керрик. Тут довольно сложно и много. Это значит Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация, радиофикация и коммунизм. По буквам Л, О, Р, И, К, Э, Р и К. Лори Керрик. И лихо ведь. Вся программа тут, кроме разве борьбы за мир, которую можно в конце концов и добавить. Лори Керрик Бза. Куда в хвосте останется после посрамленной Лори Экс, значащей всего лишь Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, коллективизация и социализм. Лори Экс. Боже мой, это было в головах людей, которые давали своим детям такие имена. Но это только начало. Особым отделом стоит, так сказать, лениниана советских личных имен. Она необозрима. Владлен, значит и Владлена, тут же Владилен и Владилена, тут же Вилен и Вилена, тут же Виленин и Виленина, конечно же Ленин и Ленина. Вил, инициалы Владимир Ильич Ленин. И просто Лен, Вилора, значит Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Лемира, Ленин и мировая революция. Марлен и Марлена, Маркс и Ленин. Нинель, перевернутая Ленин, с конца наперед, как только не изощрялись, а пламенные 30-е годы подарили обществу популярное имя Сталина. И целые косяки таких замечательных имен, как трактор, комбайн, турбина, дрезина, дизель или ЦАС, что значит центральный аптечный склад. Райтия, районная типография, райком и даже ГЛАСП, что значит главспирт. Об этих именах словарь отказывается, однако необозрительно считая их неудачными, но только их. Вся лениниана, конечно, очень даже рекомендуется, но рекомендуется как неудачные словосочетания в качестве имен серп и молот, артиллерийская академия, догнат-перегнат, в смысле догнать-перегнать Америку. Мамочки мои, как же это звучало? Серп и молот Иванович, артиллерийская академия Михайловна, догнат-перегнат Петрович, а дети его, догнат-перегнатовичи? Тут даже дрезина Кузьминишна покажется верхом благозвучия. Из этого следует помимо всего, что с именами, даваемыми детям, конкретные великие исторические моменты, нужны прозорливость и осторожность. В словаре не сказано, не встречалось ли хотя бы в качестве отдельных казусов такие имена, скажем, как Берия Николаевна, Хрущина Васильевна, или, допустим, по весьма популярной когда-то песне «Москва-Пекин Петрович» или «Асуана Плотина Сергеевна». Не попадались ли вам? К счастью, на общем фоне их все же не так много, этих новых советских имен. Надо отдать должное трезвости народной. Вы согласитесь, что если так посмотреть вокруг, то увидишь больше все же добрые, хорошие имена. Иванов и Маш, Алеш и Наташ и так далее. Когда-нибудь, надо надеяться, не останется Марленов и Ленин, как и Сталин, как и Догнатов-Педигнатов. Словарь же имен, может быть, окажется неожиданно ценным подспорьем для исследователей, наших потомков, если они захотят глубже проникнуть в психологию странного феномена, происходившего, начиная с 17-го года, в стране, занимавшей 1/6 часть земного шара. 18 февраля 1977 год.